«Наверное, его нет дома», — с грустью, но одновременно и с облегчением подумал он, и начал уже было спускаться по лестнице, но когда прошел всего несколько ступенек, за спиной у него вдруг послышался звук открывающейся двери, и он услышал удивленный голос сына. «Пап, это ты, что ли? Представляешь, а я тебя через глазок не узнал». Рювен обернулся и увидел в дверях квартиры Басова голого по пояс Афера. На нем были только тренировочные брюки. В руке он держал сигарету. Рювен снова поднялся по лестнице и с тревогой в голосе спросил. «Афер, у тебя все в порядке? Ты здоров?» «Здоров?» — переспросил Афер, явно удивленный встревоженным выражением лица отца. «Вполне. А вот ты, надо признать, выглядишь неважнецки. Знаешь что, ты пока проходи и садись, а я принесу тебе что-нибудь попить». «Да не нужно», — по привычке махнул рукой Рювен, но сын уже удалился на кухню. Было слышно, как открылась дверца холодильника, затем из крана полилась вода, и послышался звон кубиков льда. Рювен прошел в гостиную и вдруг увидел на экране телевизора самого себя, рассказывающего о том, как Эмиль собственными руками душил фашистов, как крыс. Он сел в прохладное черное кожаное кресло и стал смотреть. Афер принес два стакана воды со льдом, протянул один из них Рювену и со смущенным видом сказал: «Представляешь, сижу тут, просматриваю отснятый материал и вижу на экране тебя. А посмотрел в глазок и не узнал. Смешно, правда?» «Да ладно тебе», — сказал Рювен, — «не переживай, пустяки». Тут Афер схватился рукой за голову и простонал. «Господи, какой же я идиот! Ты ведь, наверное, ждал меня сегодня на перекрестке». Рювен устало кивнул и выпил воды. «Прости меня, ради бога. Понимаешь, мы с моими студентами всю ночь были на съемках, и сегодня я решил сделать выходной. Просто забыл тебе об этом сообщить. Ты, наверное, звонил, да? А я, представляешь, себе уснул, как убитый, и абсолютно ничего не слышал. Только час назад проснулся. Надеюсь, у тебя из-за меня ничего важного не сорвалось?» «Да нет, не волнуйся», — ответил Рювен. «У меня все в полном порядке». Он смотрел на Афера и не знал, можно ли ему уже успокаиваться. С виду сын выглядел совершенно здоровым, и у него, судя по всему, все было нормально. Но в какой степени нормально — вот вопрос. Рювену страшно хотелось спросить сына, есть ли у него девушка, но вместо этого он сказал: «Знаешь, раз уж я оказался в Тель-Авиве, может, продолжим наше интервью?» «А что?» — ответил Афер. «По-моему, неплохая мысль. Я как раз хотел задать тебе несколько вопросов. Только вот мне тут надо кое с кем скоро встретиться, но это ненадолго. Подождешь? Посиди, отдохни, прими душ. Я тебе чистое полотенце принесу». Рювен хотел было сказать «не нужно», но промолчал. Афер склонился над ним, посмотрел на его часы и сказал: «Слушай, а ведь сейчас еще только 11 часов. У меня в запасе есть еще немного времени. Думаю, мы вполне сможем уложиться. Я позвоню и скажу, что приду попозже». Он ушел в другую комнату, а Рювен стал мучительно думать, с кем у сына свидание, с женщиной или с мужчиной. Ему казалось, что от решения этого вопроса сейчас зависит вся его жизнь. Тем временем другой Рювен, тот, что на экране телевизора, все говорил и говорил, и почти каждое свое слово иллюстрировал жестами. Его руки словно плели из мыслей какую-то замысловатую паутину и подавали их зрителям, как подают миндаль или виноград. У телевизионного Рювена были седые редеющие волосы и орлиный нос с двумя глубокими расщелинами по бокам. Его зубы, белизной которых он когда-то гордился, были теперь желтые, как клавиши старого пианино. Двух малых коренных зубов, одного сверху и одного снизу, не хватало, а голубые глаза за толстыми линзами очков казались крохотными и напоминали два стеклянных шарика в морщинистых чехольчиках. Очки были старые, одна из дужек недавно сломалась. Рювен склеил ее клеем «Момент» и для большей надежности замотал скотчем. Хая не раз упрашивала его вставить зубы,